Глава 10. Ангелина. Опростоволосилась. Да как вообще согласилась играть с развратником? У Марка только похоть на уме. Мне никогда не было так страшно. «Совесть имей, я девственница», — произнесла на одном дыхании. И самое гнусное, он рассмеялся. «Кого облапошить хочешь? То есть вы с Дэном не спите?» Больше чуши не слыхала Лина. «Не заставляй насиловать. Нужно выплачивать долг». «Слушай, а тебе не будет противно заниматься со мной сексом?» Пробовала заговорить ему зубы, а сама незаметно отправила сообщение бойфренду. «Хватит болтать». Легла на сукно. Проронил он с дерзостью. А вот и спасительный звонок. Плебей сразу ответил. Ему позвонил Денис и начал расспрашивать. Благо включил громкую связь. «Идиот! В какую аварию попал? Говорил же не пить за рулем!» «Приятель, тебе кто эту чушь собачью рассказал?» Спорил с ним Марк. А я стащила ключ и покинула бильярд. Бежала как мышка, пока на улице не раздался его грозный голос. «Испугалась голодранка! А ну остановилась!» «Марк, не задохнись от бешенства!» Спешила поскорее домой. Но каким же было удивление, возле подъезда увидела автомобиль отца. «Пап, ты решил нас навестить?» «Лин, паспорт не видела мой. Забыл», — вымолвил предатель. «Мы его выбросили». «Почему агрессивная?» «Дай поразмышлять. Бросил нас на произвол судьбы. Маме плохо». Сыт по горло ее пьянкой. Она вечно не просыхает. Не стеснялся указать на ее недостатки. Безусловно, она не являлась образцовой родительницей, но стало ее по-человечески жалко. «Сволочь, ты ее обидел. Сколько твоей новой любовнице лет?» «Не нужно обвинять. Ее проблемы с алкоголизмом начались раньше. Прости, дочь, не рассказывал, как часто находил пустые бутылки. Почему ты с ней живешь?» — задал вопрос. «А как поступить? Заставить ее гнить одной?» Желал добиться справедливости, но ему неожиданно позвонили. «Алла, не кричи. В пробке я, малышка», — лепетал перед ней. «Какой же он ничтожный. Надоело лицезреть подобное шоу. Поэтому приблизилась к подъезду. Спасибо, что нас предал». «Лина всегда была здравомыслящей девушкой. Зачем злиться на отца?» «Хорошо. Раз желаешь ее вылечить, договорись с платной поликлиникой». «У меня все деньги вложены в бизнес». Переживал он прежде за свою шкуру. «Правильно. Зачем тратиться на семью? Если найду паспорт, оставлю на помойке». «Лина, когда успела стать эгоисткой?» «Да любой бы сбежал от алкоголички». «Почему обижаешься?» «Потому что ей нужна помощь врачей. А ты отказываешься. Тратишь деньги на свою новую избранницу. Видела ее в социальных сетях. Думаешь, она верна тебе? Найдет богатого спонсора и бросит?» Сильно с ним повздорила. А уже дома села на подоконник и наблюдала, как он торопится угодить своей новенькой любовнице. Эгоист. Ему важнее своя личная жизнь. А мама спала третий день. Беспокоилась за самочувствие. Мне кажется, что однажды водка ее окончательно погубит. Ну и испортил настроение разъяренный Марк, который явился рано утром ко мне. «Обдурила подлая невестушка друга. Мы договорились, Мымра», — прислонил к стене. Я стояла перед ним в пижамных шортах. Неудовлетворенный козлина бесится. «Я же страшная. Считай, проучила». «Думаешь, победила?» «В среду я доложу ему про то, как ты со мной целовалась, а потом расскажу про оральный секс с тобой». Показывал самую гнусную натуру. «Кобель потасканный, шантажировать рассчитываешь?» «Ага, пора уничтожить дрянь», — потер руки в предвкушении. «Ой, да пожалуйста, я не боюсь кастрата. Посмотрим, как запоешь, сучка деловая», — ринулся по ступенькам. «Посмотрите, его обделили в сексе. А как меня унижать, он первый». Опасалась наступившей вечеринки, как огня. Хвостун пригласил в свою холостяцкую квартиру, где был еще один друг. Шикарный бассейн. Наш мажор сорит деньгами. «Дэн, пусть твоя подружка не раздевается, а то настроение испортит». Умышленно бросил он свою колкую фразу. «Не устал ее дразнить, Марк?» Ответил ему на грубость. Тем временем я познакомилась с девчонками, которые составили компанию парням. «Лин, а почему ты не разделась?» «А я не люблю плавать», — произнесла довольно скромно. «Да не ври. Купальник забыла. У меня есть другой. Примеришь?» Одна собеседница оказалась очень милой. Но стоило его надеть, я нервно сглотнула. Он был очень откровенным. Вся компания собралась около бассейна. Распивали прохладительные напитки. «Лин, ты где прячешься?» — позвал бойфренд. Мне так страшно, что не описать словами. Потом все-таки отважилась предстать перед ними. Но больше всего пристально смотрел Марк. Его жадный взгляд опустился на мою грудь. «Детка, ты невероятно сексуальная!» — проронил с восторгом жених. И полез целоваться, а его неугомонный дружок оставил свою ядовитую реплику. «Ой, захвалил! В ней ничего особенного!» — процедил Марк сквозь зубы. А потом все начали плескаться в воде. Настырный кобель сел рядом, дыша в мой затылок. «Где ты отыскала этот уродливый купальник? Сними и не позорься!» — убрал мою прядь. «Следи за своей спутницей, Марк, а то приревнует». «Смотрю, стала часто мне хамить. Не забыла швалю струщоб, что могу настучать другу? Одна выскочка не расплатилась со мной сексом». Толкнул в воду. «Да он просто псих». Наглоталась воды. Видимо, Денис не обратил внимания. Потом этот ловелас прыгнул в бассейн и прямо в воде жадно стянул мои трусики. «Отдай, засранец!» «Громче кричи! Пусть Дэн узнает, что я их украл!» «Бросить комплимент?» «Голой ты смотришься гораздо лучше. Особенно, когда кончаешь от моего языка». Глядел он своими наглыми глазами. «Извращенец, помешанный на сексе. Верни их. Слабо выйти обнаженный. Ведь лифт тоже украли». Развязал он веревки на моем бюстгальтере. «Ты самый отвратительный. Понял, Марк?» «Сама о честности размышляла? Проиграла в бильярд и не желаешь расплачиваться?» Начал меня лапать. «Гляжу, все, не успокоишься». «Ага. Мне интересно, насколько ты убогая в сексе, Лина. Хочешь, заставлю горько плакать? Сейчас я ему расскажу обо всем». Собрался он вылезти из бассейна. «Создан для того, чтобы постоянно все рушить». «Марк, нет!» Желала подействовать, а этот лицемерный парень приблизился к Дэну. «Представляю, что сейчас случится». «Не вздумай обижать мою девушку, Марк. Что опять натворил?» «Герой-любовник. Зря защищаешь свою невесту». Начал мне гадить, а потом включил запись на своем телефоне.